Воскресенье. Салат из фасоли. На 1 стакан фасоли 2-3 моркови, 100 граммов сельдерея, 200 граммов салата, 2 столовые ложки растительного масла, горчица, уксус и сахар по вкусу. Предварительно замоченную фасоль сварить, откинуть на сито, охладить. Одновременно отварить морковь и нарезать кубиками, а очищенный сельдерей тонко нашинковать соломкой, прибавить промытый нарезанный зеленый салат и все перемешать. Украсить листьями салата, морковью и ломтиками яблок. Борщ обычный. 2 литра воды, 1 небольшая свекла, 100 граммов свежей капусты, 1 луковица, 1 морковь, 2 картофелины, 2 столовые ложки томато-пюре, 1 чайная ложка муки, соль, сахар, лимонная кислота, зелень. Свеклу для борща можно приготовить различным образом. Ее можно сварить целиком, испечь в духовке, измельчить соломкой, обжарить на жире, затем добавить в жидкость лимонную кислоту или томат и тушить. В кипящую воду добавить нарезанные соломкой картофель и капусту. Дать немного повариться. Морковь натереть на терке, лук мелко нарезать и обжарить вместе с морковью. Добавить в суп подготовленную свеклу и пассерованную муку. Посолить по вкусу, добавить сахар, при желании положить лавровый лист и проварить. При подаче посыпать борщ нарезанной зеленью и чесноком. Тыквенная каша. На 4 порции. 500 грамм тыквы, 1,5 стакана воды, 5-6 столовых ложек растительного масла, полстакана риса, 1 чайная ложка сахара, соль по вкусу. На дно кастрюли влить немного масла, всыпать предварительно замоченный рис, промытый и прожаренный на сковороде с маслом. Сверху положить мелко нарезанную тыкву, 4 столовые ложки масла, посолить, влить воду, засыпать сахар и варить на слабом огне под крышкой до готовности. К этой каше можно подать компот или варенье.